«Я был просто идиотом», — сказал он, «что не понял сразу, какое ты сокровище. Столько времени потеряно зря». «Только месяц», — ответила она неровным голосом. «Целая вечность». Она села на ковер, потянув его за собой. «Это был самый замечательный месяц в моей жизни». «Надеюсь сделать твою жизнь не менее замечательной, моя любовь». Он опустил руку в карман и что-то вынул оттуда. «Ты выйдешь за меня замуж?» Генри надеялась, что он сделает ей предложение. Она даже предполагала, что это произойдет здесь, но все равно растерялась. Слезы стояли у нее в глазах, и она лишь кивнула в ответ, не в силах произнести ни слова. Данфорд разжал пальцы, и Генри увидела на его ладони великолепное кольцо с бриллиантом. Это был камень овальной формы в золотом ободке. «Я не смог подобрать ничего, что сравнилось бы с сиянием твоих глаз», — нежно сказал он. «Это самое лучшее, что я смог найти». «Какое красивое!» — едва дыша произнесла она. «У меня никогда не было ничего подобного». Она тревожно посмотрела на Данфорда. «А мы можем себе это позволить?» Данфорд рассмеялся, позабавившись ее заботе об их финансах. Она не знала, что его семья считалась одной из самых богатых семей Англии, несмотря на то, что еще совсем недавно у него не было титула. Но ему было приятно услышать, как она это сказала, «А мы можем себе это позволить». Он поднес ее руку к губам и, нежно поцеловав, сказал, «Поверь мне, плутовка, у нас еще останется достаточно денег, чтобы купить целое стадо овец для Стэннедж-парка. Но еще надо привести в порядок несколько колодцев и...» Он поднес палец к ее губам. «Тебе больше никогда не придется думать о деньгах». «А я и не думала беспокоиться о них», — попыталась оправдаться Генри. «Просто я бережлива», — объяснила она. «Замечательно». Указательным пальцем он поднял ее подбородок и нежно поцеловал в губы. «Но если когда-нибудь мне захочется сделать своей жене подарок, надеюсь, с ее стороны не будет возражений». Генри с восхищением посмотрела на кольцо. Сладкая дрожь пробежала по ее телу, когда она услышала, что он сказал своей жене. «Не буду», — прошептала она, полюбовавшись кольцом слева, потом справа, и в двух дюймах от мерцающего пламени свечи она повернулась к нему и спросила, «Когда мы сможем пожениться?» Он взял ее лицо в свои ладони и поцеловал в губы. «Думаю, как раз это мне нравится в тебе больше всего». «Что именно?» — спросила она, не задумываясь о том, что напрашивается на комплимент. «Невозможно устоять перед твоей искренностью и прямотой. Надеюсь, это хорошие качества?» «Конечно, плутовка. Хотя, думаю, тебе следовало быть более откровенной со мной, когда я приехал в Стэннедж-парк. Мы смогли бы выяснить наши отношения, не пускаясь в строительство свинарника». Генри улыбнулась. «И все же, когда мы сможем пожениться?» «Думаю, не раньше, чем через 2 месяца», — с большим сожалением сказал он. «Через 2 месяца? Боюсь, что так, моя любовь». «Ты с ума сошел?» «Вероятно, это и случится со мной за 2 месяца ожидания». «Тогда почему ты не получишь специальное разрешение, чтобы жениться на следующей же неделе? Не может быть, чтобы его сложно было получить. Эмма рассказывала мне, что они с Алексом поженились, получив специальное разрешение». Она замолчала и нахмурилась. «Только теперь я поняла, что, скорее всего, и Белл с Джоном поступили так же. «Я не хочу, чтобы ты страдала от сплетен, которые так или иначе возникнут из-за столь поспешной свадьбы», — мягко возразил он. «Я буду страдать,